Часть шестая. Мужчин надлежит обезглавливать, а женщин топить. Тот, кто отнял чужую жизнь, должен отправиться в вечное изгнание. Логбоук Исландига. Исландский судовой журнал. Роуса. Стикисхоульмюр. Ноябрь 1686 года. Когда Анну вытаскивают из моря, лицо ее выглядит жутко. Под полупрозрачной кожей просвечивает сеть голубых вен. Губы почернели, полураскрытые глаза пусты, как небо. Сизая рана вдоль всего живота выглядит еще страшней. Впрочем, никто не разглядывает ее пристально и поэтому не замечает, что из утробы вытащили плод. У Роуса перехватывает дыхание, когда Йоун вносит тело в Бадстова. Взволнованные и перепуганные сельчане, шумно перешептываясь, входят следом. Роуса помнит, как нежная и теплая кожа Анны расходилась под ножом, помнит, как лезвие, преодолев сопротивление, внезапным омерзительным рывком пропорола плоть. У нее скручивает внутренности. Всхлипывая, Катрин снова и снова целует бледные щеки Анны. Старуха Гвюдрун подходит ближе и всматривается в тело широко раскрытыми от ужаса и лихорадочного возбуждения глазами. «Гнилью не пахнет. Стало быть, в море она пробыла недолго. Но умерла-то несколько месяцев назад». Пьетер и Йоун обмениваются взглядами. После этого Пьетер велит всем выйти вон и начинает выталкивать собравшихся за порог на вечерний холод. «Боунди должен оплакать жену», — говорит он. «Да ее никак убили!» — кричит Олаф. Пьетер поднимает ладони. «Не беспокойтесь, мы отыщем злодея». Злодея. Йоун никогда не признается в том, что первая жена ушла от него, а потом вернулась с чужим ребенком в утробе. Роуса с содроганием осознает, что им нужно будет кого-то обвинить. Она переводит глаза на Йоуна, надеясь, что тот развеет ее опасения. Но он не решается встретиться с ней взглядом и смотрит на Пьетера. Тот косится на Роусу и приподнимает брови в немом вопросе. Йоун медленно кивает, плотно сжав губы. Роуса отступает назад, пока не прижимается спиной к дерновой стене. «Где Паудль? Должно быть, на улице вместе с остальными». Она думает о Сигридюр, которая осталась далеко-далеко, в тесном домишке в Скаульхольте, и подавляет всхлип. Катрин по-прежнему стоит, склонившись над Анной, плачет и сжимает ее холодные руки. Роусе хочется обнять ее, но стыд и чувство вины пригвождают ее ноги к полу. «Как так?» — бормочет Катрин, не отрывая взгляда от тела. «Она была...» «Йоун, ты же сказал мне, что она умерла несколько месяцев назад от лихорадки! Ну кто это сделал? Как?» В воздухе повисает свинцовое молчание. Мужчины переглядываются, и теперь уже Йоун переводит глаза на Роусу. От этого разговора приподнятых бровей и стиснутых губ сердце ее падает в бездну. Наконец Пьетер вздыхает. «Уму непостижимо!» «Ты же объявил, что она умерла!» — шипит Катрин. «Сразу после солнцеворота!» Йоун разводит руками. Он даже не краснеет. «Ты ее похоронил! Ты для нее могилу на холме вырыл! Я приносила цветы!» «Она ушла!» — прерывает ее Пьетер. «Оставила своего любящего мужа!» Катрин фыркает. «И мы так ее и не нашли. Что же еще нам оставалось думать? Мы решили, что она умерла». «Если бы ты и впрямь ее любил, Йоун!» — сердито чеканит Катрин. «Ты бы продолжал искать! Всегда! Но ты, похоже, вовсе и не горевал!» Роуса представляет, как Катрин каждый год выходит из дому в метель и разыскивает в снегу следы давно умершей Доуры, которую земля поглотила много лет назад. «Тебе было проще думать, что Анна мертва!» — шипит Катрин. «Уж не обрадовался ли ты, когда...» «Что ты от меня хочешь, Катрин?» — устало спрашивает Йоун. «Разве Анна воскреснет, если я стану вытирать на себе волосы? Это притворство только живым и нужно. Мертвым от него никакого проку». Катрин утирает слезы ладонью и коротко кивает. «Ты должен отомстить за нее, Йон. Зарезать невинную девушку и бросить труп в море. Что за мясник на такое способен?» «Мясник». Губы Роуза дрожат. «Как мы его найдем?» Пьетер пожимает плечами. «Какая только тьма не живет в сердцах у людей. И никто об этом не знает». Голос его спокоен, руки не трясутся. «Люди должны узнать правду о смерти Анны, даже если ее собственному мужу нет до этого дела», — говорит Катрин. И снова взгляд Йоуна скользит по Роусе. Потом он отворачивается и мрачно смотрит в пустоту. Она чувствует, что жизнь ее словно взвешивают на весах. Наконец, медленно моргая, будто пробуждаясь от глубокого сна, он бормочет. «Эйдль не опустится до убийства», — фыркает Катрин. «Верно, но он будет потирать руки от радости, потому что все это можно обернуть против меня». «Ты считаешь, что он обвинит тебя?» Йон качает головой. «Для этого он слишком умен. Он выберет кого-нибудь из тех, кто мне дорог и кому сельчане не доверяют». Его взгляд останавливается на Роусе. Пьетер тоже смотрит на нее, и в глазах его мелькает нечто похожее на жалость. Тут и Катрин поворачивается к ней и закрывает ладонью рот. Роуза поднимает руки, как будто это может защитить ее от водоворота, который вот-вот поглотит ее. «Вы же не думаете?» Лицо Йоуна мрачно. «Что, думаем мы, Эльскан, не будет иметь значения». «Но никто не поверит». «Эйдль убедит их, что тебе была выгодна смерть Анны», — говорит Йоун. «Он оклевещет тебя, чтобы очернить мое имя. Кто станет уважать Боунди, если его первая жена ушла от него, а вторая убила первую и спрятала труп?» Роуза вцепляется в край стола. Как будто весь мир перевернулся, но при этом ее пытаются убедить, что стоять на голове совершенно разумно. Катрин обнимает ее. «Мы тебя защитим!» Роуза вглядывается в мужчин, ища подтверждение ее словам, но Пьетер и Йоун застыли и глядят друг на дружку. Лица их словно высечены из камня. Эту ночь все проводят в доме. Вокруг Роуса будто вырастает клетка, будто с каждой мыслью и с каждым словом ее все туже стягивают путы, и ей мучительно хочется рыдать и выть. Но слезами горю не поможешь, и когда она обнимает всхлипывающую Катрин, глаза ее остаются сухими. Они заворачивают тело Анны в простыни, словно укутывают спящего ребенка. Она старается не думать об одиноком младенце, про которого никто не знает и который спит на морском дне под колыбельную песню китов. На следующий день наступает серый рассвет. Солнце почти не выбирается на небо из морского чрева. Дождь размеренно стучит по дерновой крыше в такт мечущимся мыслям Роусы. Зудящее беспокойство не давало ей уснуть всю ночь, и наутро по-прежнему звенит под кожей. Йоуна тоже снедает тревога. Он лег в постель напротив и притворялся спящим. Но слишком частое и отрывистое дыхание выдавало его смятение. Теперь он зевает и потягивается. «После дождя начнется оттепель. Я пойду чинить разрушенные дома». Роуза садится. «Но это невозможно. Твоя рана и...» «Как еще мне заслужить доверие людей? Я пока что их Боунди, Роуза». «Они ждут, что ты станешь горевать по Анне. Как он не понимает? Если он пойдет чинить дома на следующий же день после того, как в море нашли труп его жены с распоротым животом, люди сочтут его бесчувственным. Хуже того, они могут даже подумать, что он знал о смерти Анны. Подозрения падут на него самого и близких ему людей, и он укажет на Роусу. Нельзя тебе к ним идти. Йоун морщится, но тут в Бадстово с мрачным видом входит Пьетер. Эйдль дважды проезжал мимо хлева и успел поговорить с сельчанами. Значит, уже сочиняет небылицы о гибели Анны. Нет, не об этом. Он называет тебя прелюбодеем. И хочет, чтобы меня казнили в Тингвидлире. Как же он предсказуем. Не только предсказуем, но еще и назойлив, как приставший к подошве кусок дерьма. Он заявил, что дом и подворье нужно осмотреть, чтобы отыскать доказательства твоей лжи. Пьетер кашляет. У землянки они тоже останавливались. Глаза Йона расширяются, а Роуза ахает. Они не... Она заперта, говорит Пьетер, и все же... Перед глазами Роуза встает жуткая сцена. Пропитавшаяся кровью кровать, запятнанный пол. Я там приберусь. У нее все скручивается внутри от одного воспоминания о густом металлическом запахе. Но если кто-нибудь обнаружит кровь, это станет свидетельством ее преступления. Йоун хмурится. Это не женская работа. Она вздергивает подбородок. Ты же хотел, чтобы твоя жена скребла полы и подметала. Йоун вздыхает. На миг Роусу охватывает жалость. Быть может, и он раздавлен страхом и чувством вины. Но тут он переводит глаза на Пьетера, и ее снова охватывает подозрение, что муж отправит ее на костер, лишь бы спасти свою шкуру. И он надавливает пальцами на веки. «Если дождь продлится долго, мы сможем ее похоронить». Роуза кивает. «Может быть, когда ее... после похорон толки стихнут?» Ей уже представляется пламя, лижущее ее ноги. Она смотрит на мужа. И он напряженно улыбается. «Люди здесь все равно, что стервятники. Эта история послужит им пищей на долгие годы». И вот Роуза смотрит с порога, как Пьетер, Катрин и Паудль спускаются по склону. И он стоит подле нее. Она чувствует на себе его взгляд и замирает. «Ты умница, Роуза», — наконец говорит он. «Ни слова не проронила». «А ты... ты ничего не скажешь?» Его лицо мрачно. Она выдыхает и задерживает дыхание. Он подходит ближе и мягко обхватывает ее запястье. Рука ее холодна и бледна. Роуза думает об Анне и содрогается. Кожа у него цвета потемневшего воска. «Если бы ты рассказала Эйдлю, он мог бы добиться моей казни». «Если бы рассказал я, нет нужды договаривать до конца». Скулы его очерчены такими глубокими тенями, что лицо походит на череп с пустыми глазницами. Роуза выдергивает руку. «Я не допущу, чтобы тебя казнили!» И как только слова эти срываются с ее губ, она думает, что, наверное, так и есть. Лицо его смягчается, и она на миг видит в нем одинокого ребенка, который надеется криком прогнать ночь. Дрожа, она поглаживает его по щеке. Все равно, что приласкать полудикого волка. Он берет ее за руку, а потом торопливо прижимает ее к себе с такой силой, что она едва может дышать. Она так и застывает в его объятиях. Наконец он выпускает ее. «Ступай. Тебе нужно отмыть землянку». Она берет ведро и щетку и отправляется вниз по холму. Она не оборачивается, но знает, что он смотрит ей вслед. Глубоко в груди она по-прежнему чувствует отголоски, передавшейся ей дрожи его рук, точно скрежет сталкивающихся ледников. В землянке пусто и холодно. С той самой ночи сюда никто не заходил. Крови оказывается больше, чем помнится Роусе. Она замерзла и затянулась корочкой алого льда с рубиновыми вкраплениями. Но теперь, с началом оттепели, темные лужицы оттаивают, и кажется, что сам пол истекает кровью. Комнатку наполняет кислый медный запах. У Роусы сжимается желудок, и она подавляет рвотные позывы. Она торопливо прибирает. Сперва поливает из ведра скамью и тюфяк, потом принимается за пол. От воды запекшаяся кровь снова становится жидкой, и Роуза сметает пропитавшуюся ею солому вместе с грязью в большую кучу. Ну как теперь вынести это жуткое месиво на улицу? Наверное, не стоило лить на пол столько воды. Тогда солому можно было бы сжечь. В конце концов Роуза собирает ее в охапки, запихивает в ведро и несет к ручью. Там она бьет башмаком по льду, проделывает в нем дыру и выливает мерзкую жижу в воду. Она вся перепачкалась бурой кашицей и поэтому плещет себе на грудь и руки, старательно отмывая платье от пятен. Но хотя бы в землянке больше не пахнет кровью. Только поднося пальцы к самому носу, Роуза улавливает еле заметный запах, как будто сырого мяса. Она закрывает глаза и несколько раз сглатывает, пока не пройдет комок в горле. Внезапно за спиной у нее слышится покашливание. Роуза резко оборачивается. В дверях, запыхавшейся, как после бега, стоит Паудль. Он с изумлением разглядывает ее мокрую одежду и качает головой. «Сельчане уже сплетничают вовсю», — тяжело дыша выпаливает он. На Роузу накатывается дурнота. «Что они говорят?» «Та старуха, Гвюдрун, да? Она утверждает, что знает, кто убил Анну». «Ну тогда она провидится». Роуза мутит. Она уже знает, что сейчас скажет Паудль. «Они говорят, что второй жене Йона, то есть тебе, была выгодна смерть Анны». И тут Роуза начинает хохотать. Это так же неожиданно для нее самой, как и для Паудля, но она не может перестать и сгибается пополам от смеха. Она понимает, как все закончится. Ее привезут на Альтинг и повесят. Мужчинам за убийство отрубают голову, а женщин вешают, — так рассказывал ей Пабби. Тела казненных оставляют гнить в назидание остальным, вороны обгладывают их до костей. Смех ее переходит в прерывистые заикания. Ее он такого не допустит. Но если обвинят ее, это подтвердит его невиновность. «Я не дам тебя в обиду», — Паудли обнимает ее. «Нет!» Она упирается руками в его грудь и пятится назад. Она не может подвергать его опасности. Не может позволить ему шагнуть в болото, которое поглотит их обоих. Он хочет подойти ближе, но она вытягивает руки перед собой, будто обороняясь от нападения. «Я мужняя жена, и не тебе меня спасать!» Он останавливается, и в глазах его отражается такая боль, что она чуть было не сдается и не падает в его объятия. Она переводит дыхание. «Мне нужно... нужно рассказать Йоуну, что они говорят!» Он скупо кивает. «Можно с тобой?» «Конечно», — говорит она, словно они друг другу чужие. Паудль идет следом за ней вверх по склону, и жалящие капли превращают красивое белое покрывало в серую топкую жижу. Если дождь не прекратится, селению будет грозить потоп, опасность даже более серьезная, чем метель. В грязи под ногами Роуза что-то сверкает. Она наклоняется. Маленькая стеклянная женщина. Одна рука у нее откололась, а, вглядевшись пристальнее, Роуза замечает еще и глубокую трещину, проходящую через самую середину фигурки, как будто на нее наступили. Теперь она изуродована, и остается лишь выбросить ее. Но Роуза подбирает ее и прячет в карман эту хрупкую вещицу, прочностью которой совсем недавно так восхищалась. В 10 шагах от дома они слышат громкие мужские голоса и женские вопли. На одно страшное мгновение Роуза воображает, что это Анна воскресла, выпуталась из савана и пронзительно кричит. Однако, подбежав ближе, она узнает голос Катрин. Дверь открыта нараспашку, и слова хорошо слышны на улице. «Я тебя знаю, Йоун! Я по глазам вижу, что тебе стыдно!» «Попридержи язык, женщина!» — огрызается Йоун. «Ее обвиняют, а ты даже не пытаешься вмешаться! Изверг ты!» Роуза застывает под дверью. Медленно, понизив голос, Йоун отвечает. «Пустые сплетни вовсе не то же самое, что обвинение на Альтинге. От одного до другого недалеко. И если из-за тебя с ней что-нибудь случится...» Роуза входит в кухню, и Катрин тут же умолкает. Они с Йоуном, раскрасневшись и бросая друг на друга злобные взгляды, стоят по разные стороны Хлоудер. Пьетюр сердито наблюдает за ними из-за угла. «Роуза!» — Йоун сжимает ее в объятиях. «Я не позволю им тебя погубить. Доверься мне!» Лицо его совершенно искренно, будто он верит собственным словам. «Эти пересуды уже губят ее!» — говорит Катрин. «Но что я могу сделать? Я не знаю, что случилось с Анной!» — отрезает Йоун. Но тон его, хоть и резкий, кажется очень убедительным. Ничто в голосе не выдает лжи. «Тогда почему ты не ищешь убийцу?» — наступает Катрин. «Люди ждут, что ты в ярости бросишься на поиски того, кто распорол живот твоей жене, точно рыбе. Почему же ты не обыскиваешь каждую пещеру в Исландии? Разве что...» Глаза ее расширяются. «Ты знаешь!» Она зажимает ладонью рот. «Господи, ты знаешь, кто это сделал!» «Нет, конечно. Но каким образом моя ярость заставит негодяя сознаться? Нужно выждать удобный момент, иначе можно его спугнуть. Пока ты выжидаешь, они уже обвинили Роузу!» Роузе кажется, что жизнь утекает из ее ладоней, словно тающий лед. Йоуну проще простого рассказать всем, что она преступница. Она уже готовится сознаваться. Быть может, Паудли и Катрин поймут, что она вовсе не собиралась убивать Анну. Только хотела спасти ребенка. Сморщенное, крохотное существо, которому не суждено было сделать ни единого вдоха. «Катрин права, Йоун», — тихо говорит Пьетер. «Если ты не найдешь виновника, его найдут сельчане. Эйдль с радостью». «Эйдль!» — выплевывает Йоун. «Будь он проклят! Я не позволю ему обвинить Роузу». «Но он ее обвинит», — твердо возражает Пьетер. «И ты это знаешь». Оба они столь искренни, столь убедительны в своем порыве встать на ее защиту. Однако Роуза не может отделаться от подозрения, что все это игра на публику, и что подлинные их желания таятся в одинаково темной глубине их глаз. И все же, когда Йоун смотрит на нее, лицо его омрачено печалью. Роуза разрешает себе надеяться. Она молчит. На улице барабанит дождь, за стеной в кладовке оттаивает тело Анны. «Вы можете обвинить меня!» За спиной Роузы с мрачным видом вырастает Паудли. «Скажите, что это сделал я!» И он передергивает плечами, как будто предлагает всего лишь развести костер, чтобы согреться или поесть, чтобы утолить голод. «Нет!» — ахает Роуза. И он качает головой. «Это слишком опасно, Паудль. Ничего они мне не сделают. Да это им и не нужно». Пьетюр резко фыркает. «Йоуну придется кое-что с тобой сделать. Если ты признаешься в убийстве его жены, он должен будет подвесить тебя за причинное место и бросить твое тело гнить на вершине Хельгафедля». Паудль разводит руками. «Мне не нужно ни в чем признаваться. Я просто исчезну. Это вызовет подозрение. А потом вы скажете, что, по всей видимости, это я убил Анну». Он смотрит на Роузу ясным взглядом. «Нет!» — дрожа повторяет она. «Тебя повесят и...» «Они меня не найдут!» — говорит он тихо, но твердо. «Ну ты нигде не сможешь поселиться. Ты сделаешься изгоем. Ты будешь жить в страхе или замерзнешь до смерти. Ты не можешь...» «Я не смогу жить, если тебя повесят». Голос его надламывается, но взгляд по-прежнему пристальный. Она знает это его выражение еще с детства, когда они бегали на перегонки, и он твердо намеревался обогнать ее любой ценой. Как-то раз он бежал так быстро, что в конце концов у него подогнулись ноги, и его вырвало. «Нет!» — Роуза поворачивается к Йоуну. «Скажи Паудлю, что он не может, не должен так поступать!» Йоун вздыхает и смотрит на Пьетера. Тот скрещивает руки на груди, закрывает глаза и коротко кивает. Это может спасти тебе жизнь. Нет! Йон оборачивается к ней. Руса, я не стану его обвинять. Пускай люди судачат о нем вместо тебя. Ему придется скрываться всего одну зиму, потом слухи забудутся. Он сможет начать новую жизнь где-нибудь в другом месте, на Востоке, например. Но это несправедливо, и никто не поверит в его виновность. Что же нам еще остается? Йон берет ее ладонь в свои. Вы можете сказать всем правду. Но он не скажет, и страх вынуждает ее промолчать. Она вырывает у него руку и гордо выходит на улицу, где бушует ледяной ветер и косой дождь падает с хмурых небес тысячами игл. Она жадно хватает ртом студеный воздух, но все равно ей кажется, что она тонет. Вслед ей доносится «Роуса!» Она бегом спускается с холма и пробирается в теплый хлев. Лошади мирно жуют сено. Увидев ее, они поднимают головы и тут же снова возвращаются к трапезе. Слезы Роуса совсем не трогают их, и от этого ей становится легче. Она обвивает руками шею Хадльгерд, и тепло лошадиного тела обволакивает ее. Когда дверь хлева со скрипом распахивается, Роуса не оборачивается. Паудль не произносит ни слова, только обнимает ее, прижимает к себе и мягко покачивается из стороны в сторону. Это успокаивает, как дрожание водной глади, как шепот волн. Сердце стучит в ее груди, отмеряя оставшееся время. «Если бы только она была смелей! Я думала, что поступаю правильно», — сказала бы она тогда. И он бы, наверное, поверил. Ну, а если нет? Вдруг ее признание заставит его посмотреть на нее другими глазами, увидеть в ней женщину, способную на преступление, женщину, превосходно овладевшую искусством обмана. Последняя трусость — отступаться от правды, лелея хрупкую надежду на то, что Паудль не разлюбит ее, даже если их будут разделять целые мили, на то, что сердце его по-прежнему будет стремиться к ней, когда они разлучатся. Нужно найти в себе силы признаться и не дать оклеветать Паудля. Но Роуса не может решиться. А вдруг она спасет его лишь для того, чтобы он с презрением смотрел, как ее поведут на виселицу? Пожалуй, уехать отсюда, прочь из этих кровавых мест и от жестоких людей, даже лучше для него. И поэтому она молчит, а он, обнимая ее, покачивается взад-вперед. Подняв глаза, она видит, что щеки его мокры. Должно быть от дождя, но она не уверена. «Прости», — шепчет он. Она кивает, уткнувшись ему в грудь. «Я надеялся». Она знает. Она тоже надеялась. Но этой надежде давным-давно вспороли брюхо, а кишки бросили на съедение падальщикам. «Сначала я вернусь в Скаульхольд», — шепчет он ей в волосы. «Отыщу твою маму и скажу ей, что с тобой все хорошо. Не хочу, чтобы она думала». Роуса снова кивает. «Проведу там 3 ночи, а потом отправлюсь дальше. Эйдль может послать кого-нибудь в погоню. Но я все равно останусь там на 3 ночи, Роуса. Понимаешь меня?» Она поднимает голову и прижимается губами к его губам. Этот поцелуй полон не желания, а отчаяния. Она прекрасно понимает, чего он не скажет вслух, и о чем так ее и не попросит. Он станет ждать ее в Скаульхольде. Он дает ей 3 ночи, чтобы решить, согласна ли она оставить своего мужа.